Глава 34. Очередное утро, встреченное в одной постели, стало первым и таким долгожданным выходным утром. Уже по привычке мы проснулись рано, но вставать решили не торопиться, а вместо этого предпочли вволю поваляться и понежиться. И лишь когда из гостиной жалобно закурлыкала Милочка, пришлось признать: выходной выходным, но надо и меру знать. «Платье». Уже в последний момент, отобрав у меня брюки, Юмирай строго пригрозил пальцем. «Виктория, дома только платье. Брюки для работы, но дома я хочу видеть тебя только в платье. Максимум в юбке». «Уже тиранствуешь?» Скептичным взглядом проследив, как он убирает брюки на дальнюю полку шкафа, а вместо этого лично выбирает мне платье, все мои вещи уже давно переехали в его шкаф, я недовольно поджала губы и отрицательно мотнула головой на персиковое платье. «Нет, не это. Хочу синее». «Уже капризничаешь?» «Мне положено». Ехидно усмехнувшись, я тем не менее кивнула на его следующее предложение. «Да, это, пожалуй, надену. А где моё бальное и свадебное?» «Пока в ателье, но на днях доставят. Уже не терпится примерить». «Конечно, спрашиваешь. Может, я и не стандартна в большинстве своих предпочтений, но конкретно эти платья я хочу увидеть и примерить как можно скорее. Во-первых, чтобы не случилось конфуза, если вдруг что-то будет не так и не то. А во-вторых...» Многозначительно блеснув глазами, я с улыбкой договорила. «Во-вторых, я не просто женщина, я еще и дракон. А драконы обожают все нарядное, блестящее и сверкающее». «Что ж, значит, я не ошибся в модели». Подмигнул мне брюнетистый интриган и, одернув подол моего платья вниз, когда я его надела, заявил. «Милая, связывайся с леди Мархиям. Необходимо продиагностировать и обсудить все возможные отклонения в твоем состоянии как можно быстрее. Не приведи мироздание, если тебя сейчас опять замутит от завтрака». «Боишься, что тебя стошнит следом?» Иронично приподняв бровь, я заработала поцелуй в нос и осуждающий взгляд. «Не говори ерунды. Просто хочу обезопасить тебя от ненужного стресса. Знаешь, ты мне намного больше нравишься розовенькой и улыбающейся, чем зелененькой и капризничающей. Все, не упрямься, отсылай вестника своей ба». «Зелененькой? Ха! Так ты не обо мне, а о себе заботишься?» «И о себе в том числе. Ты же знаешь, я эгоист». Поцелуй пришелся уже в губы, а потом меня попытались приструнить строгим голосом. «Вика, вестник». «Уже». Уж чего-чего, а магический вестник я научилась создавать одним из первых, больше всего переживая о том, как поддержать связь, если вдруг случится что-то непредвиденное. И вот оно относительно случилось. Создав крохотную снежинку в ладони с одной единственной просьбой прийти и по возможности прямо сейчас, я сдула ее в приоткрытое окно и отправилась в гостиную, собираясь именно там дождаться чешуйчатую родительницу. По дороге к дивану подхватила на руки чешуйчатую питомицу, встретившую меня счастливыми повизгиваниями, и уже с ней расположилась на мягком и очень удобном диване. Ожидание оказалось недолгим, и всего через несколько минут в помещении чуть похолодало, и через синюю воронку портала в комнату шагнула слегка недовольная ба. «Что такое? Неужели я оторвала ее от чего-то важного?» «Доброе утро, милая. Что случилось? Только давай кратенько, у меня очень важный эксперимент». «Прости, надолго не задержу». Переглянувшись с женихом и приободрившись от его согласного кивка, я закончила. «Я беременна. Срок 8 недель. О! Вот только, судя по абсолютному равнодушному кивку ба, для нее это новостью не было. О чем я и поторопилась уточнить. «Так ты знала?» «Конечно». «Ба!» Моему возмущению не было предела. «Она знала и молчала!» «Бррр!» «Что ба?» Драконица абсолютно безмятежно встретила мой злой взгляд, а затем усмехнулась. «У тебя ко мне какие-то претензии, дорогая?» «Дыши, Вика, дыши!» Нет. Конечно же, нет. Тихо прорычала я, вместо того, чтобы вскочить, заорать и топнуть ногой. Прости, нервы. Да, что я тебя звала-то? Меня вчера немного замутило, и от жары я упала в обморок. Не подскажешь, как избежать дальнейшего развития токсикоза? Боюсь, я сама в беременных вещах мало что понимаю. Без проблем, жди. Всего на пару минут пропав в портале, из него женщина шагнула уже с несколькими бутылочками в руках. Это от тошноты, это от слабости, это нервов, это витаминки. По утрам добавлять в чай по капле каждого, и будешь здоровее всех живых. Ко мне все? Да. Слегка обескураженная ее наглостью и отказом признать, что она редиска, я послушно приняла лекарство, но прежде чем она снова пропала в портале, все же договорила ей в спину. На свадьбу-то хоть придешь? Конечно! Обернувшись через плечо и смерив меня ироничным взглядом, ледяная леди многозначительно улыбнулась. «И, кстати, мальчик тоже неплохо. Всегда лучше, если первенец будет мальчик. Но помяни мое слово, второй у вас точно будет девочка. Будет!» Сказала, как припечатала. И под мое раздраженное сопение пропала в портале. «Тышка рептилоидная!» «Ну-ну!» «Не рычи». Из моих пальцев аккуратно вынули все бутылочки, а затем подняли на ноги и подтолкнули на выход. «И все равно она очень полезная родственница, признай. Мне сейчас другое интересно. Как ее заскоки терпит Хаймерш?» «Кто?» «Хаймерш Акасури. Механик, слышал о таком?» «Конечно. Но при чем тут он и ба?» Моментально вспомнив довольно постыдный эпизод о нашей встрече в долине, я позволяла вести себя вниз, но все равно ждала ответа. «Они что, общаются?» «Мало того, они уже вместе работают. Еще хуже. Тагриону кажется, что у них роман». «Ого!» Сказать я хотела совсем другое, но из цензурных звуков были только эти. «Не понимаю. Он же ее оскорбил до глубины души. Да и мы тоже ему не понравились». «Мы? Ты его видела? Когда успела?» Усадив меня за стол в столовой и всего парой фраз наказав Лилу накрыть завтрак, но сначала подать чай, Юмирай пододвинул стул и сел рядом. «Что я еще не знаю?» «Ой, да там не было ничего интересного. Мы на него случайно наткнулись, и произошла довольно нелепая и неловкая ситуация. Мы слегка пошумели, а он нахамил ба, при этом не зная, кем она является. Но это не важно. Почему у них роман? Когда успели?» «Тот пакет с амулетами, что она тебе передала несколько недель назад, это ее заказ Тагриану за его ошибку». «Да, я помню. Но при чем тут Хаймерш?» «При том, что Тагриан — его внук, и, выполняя заказ, он практически все доставал через деда, потому что Мари не разменивалась по мелочам, заказав для тебя и себя все самое лучшее и технически совершенное. Так вот, как оказалось, твоя ба все таки сумела произвести на механика впечатление, и тот в качестве извинения подарил ей что-то из своих последних разработок». Благодарно кивнув Лилу, когда она поставила перед нами чай, ястреб проворно налил мне кружку и, накапав туда по капле из каждой бутылочки, протянул кружку мне. «Пей». «Так вот, судя по всему, Маре презент понравился, и теперь они уже третью неделю встречаются практически каждый день». «А ты-то откуда знаешь?» Тагриан горем поделился. Он, когда попытался очередной раз навестить деда, то едва ноги унес, когда на него наорал уже не один фанатик от науки, а двое. Видите ли, у них эксперимент, а он ходит и отвлекает». «Ну...» Задумчиво протянув, я все равно не могла поверить, что Бай и механик... Нет, бред. Хотя... Чёрт, а ведь вполне может быть. То-то она такая сияющая была в последнее время. Слушай, а у демона и дракона могут быть дети? Знаешь, судя по Марии, если именно она задастся этой целью, то да, не исключу. Вот было бы здорово! Сдержанно улыбнувшись на мой энтузиазм, ястреб пальцем указал на кружку и пришлось подчиниться, выпить требуемое. Нет, он все-таки тиран. Интересно, если бы я начала действительно капризничать, как бы он меня заставил? Или плюнул бы и не стал заставлять? О чем задумалась? Да так. У тебя очень коварный взгляд, признавайся. Думаю о своих капризах и твоей на них реакции. Не став утаивать, я допила последние капли чая и, отставив кружку, чуть наклонила голову на бок, из-под полуопущенных ресниц рассматривая жениха. И что надумала? Иронично приподняв бровь, ястреб был безмятежнее сфинкса. О том, что мне почему-то нравится твой ненавязчивый деспотизм. Знаешь, с одной стороны, хочется взбрыкнуть и отказаться выполнять, но с другой стороны, это невероятно приятно, потому что это не что иное, как забота. Забота с легким налетом тирании. Звучит, да? Вика! Голос был возмущенным, но глаза смеялись. Между прочим, я еще ни разу не сделал ничего такого, насчет чего ты была бы искренне против. Все потому, что ты профессиональный нянька. Усмехнувшись уже в открытую, я вслух раскрыла его секрет. Просто-напросто за годы своего наставничества ты вдоль и поперек изучил все желания женщин как отдельного вида. И теперь манипулируешь мной, как тебе вздумается. Я? Тобой, сокровище мое, вот тут ты не права. Расхохотавшись в голос, мужчина веселился довольно долго, вплоть до той минуты, пока не начали накрывать на стол. Ты меня поражаешь. Вообще-то я думал, что это ты мною манипулируешь. Да ладно! Когда это было? Постоянно. Кивнув так уверенно, что я даже не подумала о споре, Юмирай обвел взглядом довольно разнообразно накрытый стол и, преувеличенно показательно сглотнув слюну, предложил. Выбирай, душа моя, чего желаешь? Всего! Вчерашний бульон был переварен давно и неправда, волшебные капельки помогли моментально, и теперь я была голодная, как тысяча чертей. И начнем мы с булочек. Булочки с джемом, яичница с беконом, бутерброды с ветчиной и сыром, и все это запить тремя кружками чуть ли не кипящего чая с 5 ложками сахара. Я в раю. «Дорогая, тебе немного?» Скептично посматривая, как моя рука тянется за вафлями, сам ястреб был в разы сдержаннее, удовлетворившись всего лишь омлетом с зеленью. «Мне в самый раз!» Отсалютовав мужчине кружкой, я счастливо вздохнула и прикрыла глаза. «Я почти сутки не ела, не завидуй. Сейчас бы еще поваляться часик». «Обязательно, но только часик». Что-то в тоне Юмирая меня насторожило, так что я открыла глаза обратные и удивленно качнула головой, предлагая продолжить. «Виктория, занятие. Я все понимаю, у тебя такое положение, несколько изменившееся. Но нельзя забывать и об обязанностях. На балу ты должна быть лучшей». «Я и не забываю». Беспечно отмахнувшись, я закрыла глаза обратно. «Этикету и политологии можно обучаться даже лежа в постели». А на танцы так и быть. Мы оставим вечерам. Доброе утро. Приветствие королевы прозвучало довольно неожиданно, но сегодня я уже была накормлена и любила практически весь мир. Поэтому ответное приветствие, когда мы встали при ее приближении, было добрым и искренним. Доброе утро, Ваше Величество. Амидайла, Вика. Мне достался укоризненный, но одновременно и заинтересованный взгляд. Судя по нему, о вчерашнем инциденте думала не только я. Интересно, и что надумала она? Амидайла, понимая, что просто обязана первой пойти на сближение, я смущенно продолжила. Вчера я была несколько не в себе, это известие, операция, обморок. Я прошу прощения. Даже учитывая все это, я повела себя грубо и недостойно. И я очень надеюсь, что вы на меня не держите зла. Ты. Из глаз самой влиятельной вампирши мира пропало напряжение, и она улыбнулась. Вика, называй меня ты. Спасибо. Мне очень приятны твои слова. И я очень рада за вас, потому что дети — это невероятное счастье. А дети любящих родителей... Тут женщина вздохнула несколько грустно, но все равно с улыбкой закончила. Это двойное счастье. Повторюсь, я очень за вас рада. Кивком поблагодарив Юмирая, когда он отодвинул ей стул, а затем придвинул его обратно, когда она села, Ее Величество продолжило. Виктория, ты появилась в нашем мире неожиданно и довольно скандально, но только лишь за то, что ты сияешь ради одного из самых достойных мужчин, я готова простить тебе все. Улыбка вампирши стала откровенно проказливой. И даже то, что ты забеременела до свадьбы, определившись с парой до полуночного слета. Это, конечно, вызовет очередной скандал, но, как мне кажется, для вас это мелочь, не стоящая внимания, верно? Несколько настороженно кивнув, потому что чуяла, она сказала далеко не все. Я тоже села и напряженно ждала продолжения, и оно последовало. Во дворец я тебя сегодня забирать не буду, это бессмысленно. Но на балу вы будете обязаны появиться отдельно. Каждые 7 лет я лично представляю молодых птиц высшему свету, и ты будешь обязана быть в их числе, потому что ты не только птица, но и маг, да еще и моя дочь. Так что жду тебя во дворце в день слета с раннего утра. Не хмурься, обещаю. Как только пройдет церемония представления, я сразу же отпущу тебя к Юмираю. Выдержав паузу, королева закончила. И я искренне надеюсь, что вы станете первой парой, которая на этом балу явит миру свое звездное сияние. Юми, подай мне, пожалуйста, джем. Неторопливо допивая свой чай, я старалась не слишком бесцеремонно разглядывать завтракающую Амидайлу. Но совсем не смотреть в ее сторону не удавалось. Предыдущие разы у нас все как один получались нервными и скомканными, и у меня элементарно не было возможности понять, что она за личность. А ведь она действительно личность, причем с большой буквы. Красивая, умная, влиятельная, невероятно сильно магически одаренная, да еще и с тотемом Фениксом. Легендарная огненная птица Возрождения — одаривающая своей милостью только женщин правящего рода. Фениксы мудры, потому что, проживая жизнь за жизнью, они познают все ее грани. Фениксы снисходительны, потому что они знают цену жизни, познав все ее стороны. Фениксы суровы, потому что они познали низменную природу существ и знают, что подданными можно управлять лишь твердой рукой. Фениксы вспыльчивы, но отходчивы. Такова их огненная суть. Фениксы изменчивы, как сама жизнь. Но слишком часто фениксы одиноки, потому что столь уникальная птица не терпит рядом с собой серости и обыденности. Им необходим сильный мужчина, но при этом податливый, потому что фениксы не терпят неповиновения. Они нуждаются в любви, но при этом не желают идти на уступки, что невозможно в союзе равных. И я нисколько не удивлена, что у Амидайлы нет мужа-вампира, а есть любовник-дракон. Амидайла. Мои размышления ушли немного не туда, но не озвучить их я не смогла. Можно очень личный вопрос? Да. Вампирша уже поела и почти допила чай, так что я не боялась испортить ей аппетит. Это по поводу детей. «Ваших общих с Калахимом детей». Я выдержала паузу, потому что недовольно поджатые губы королевы явно давали понять, ей эта тема неприятна, но, тем не менее, продолжила, когда она кивнула. В последнее время я читала довольно много литературы по генетике, и у меня возник закономерный вопрос. Почему вы не попробуете искусственное оплодотворение, как это осуществила Мари? Ты ведь знаешь, что все ее дети зачаты от мужчины, который был просто донором спермы. Дождавшись согласного, но немного недоуменного кивка, я продолжила. Не обязательно планировать ребенка дракона. Я уверена, намного проще родить ребенка вампира, потому что набор его хромосом намного проще, чем у ребенка дракона. Полукровок у драконов не бывает, но вполне возможны полукровки у вампира. И я просто уверена, Мари уже проводила исследования по этому вопросу. Я, конечно, не уверена, но пару раз Мари довольно иронично упоминала эксперименты Каллахема, касающиеся именно этого вопроса. Причем подтекст был «Спроси он у меня, и не было бы проблем». Проблема была в том, что Каллахем не спрашивал, заведомо ожидая отказа. А все потому, что сама Мари не очень жаловала Амидайлу, ставшую для младшенького не просто увлечением, а самой настоящей страстью. В общем, по сравнению с этой запутанной историей, бразильские сериалы были не более чем детской шалостью. Виктория. Ее Величество нервно кусала губы, крутила меж аристократичных пальцев кружку и периодически нервно улыбалась. Ты несколько смутила меня подобным вопросом и информацией. Знаешь, мне надо подумать. Очень хорошо подумать. Спасибо, что спросила и рассказала. Кое-что стало для меня действительно неожиданным открытием. На несколько минут, уйдя глубоко в себя, королева наконец обрела осмысленность взгляда и улыбнулась уже более естественно. Да, это очень интересная информация. А теперь прошу простить, но у меня дела. Хорошего дня, дорогие мои. Жду вас на полуночном слете. Юмирай, доставка Виктории рано утром полностью на тебе. Вскочив резвее, чем можно было позволить себе по статусу, Амидайла помахала нам пальчиками и, всего одним движением создав сверкающий оранжевый портал, упорхнула в него. «Только не говори, что ты пошутила». «По поводу». Я наклонила голову на бок и с улыбкой посмотрела на хмурого ястреба. В отличие от него, мне было невероятно весело. А все потому, что я подозревала, и не без оснований, куда конкретно сейчас побежала моя мамочка. По поводу возможности ей самой родить ребенка. Не, не пошутила. Ба правда упоминала, что после моего появления озадачилась подобным вопросом, и, насколько я знаю, в теории все возможно. А на практике? А вот о практике уже не наша забота. Заговорщически подмигнув искренне переживающему о своей приемной матери Юмираю, я поднялась и, подойдя к нему ближе, обняла за шею, буквально вынудив его обнять меня в ответ. «Знаешь, если они и правда хотят ребенка, то, уверена, уж вдвоем точно уговорят Ба им помочь. А ей только дай повод. Спорим, у них будет девочка?» Спорить ястреб не стал, предпочтя уткнуться носом в мою грудь и заявив, что мне наверняка виднее. «Подлиза!» «О, да...» Нос обосновался в месте своего пребывания еще основательнее, и оттуда счастливо вздохнули и пробормотали. «Надо заказать тебе домашние платья с большим вырезом. Удобно». «Да? Позволь не согласиться. А если гости?» «В бездну их». «А если такие гости, что откажутся?» Настроение было благодушным, так что я даже почти не злилась, рассматривая появившегося в дверях слегка смущенного Тагриана. И кто его пустил без стука? Сам пришел? Кстати, если он хоть звуком упомянул при Юме о своем подарке, который он мне оставил в сауне, то жить ему осталось недолго. Уж не знаю, прочел ли он это в моем взгляде, а может, и сам догадался, но мужчина сконфуженно развел руками, натянуто улыбнулся и чуть поклонился, вроде как прося прощения. А затем кашлянул, потому что Юмирай до сих пор пребывал в нирване и, судя по счастливому урчанию, добровольно выбираться из нее не планировал. Юм. Шит! Нирвана сменилась нервозностью. Мне достался недовольный и укоризненный взгляд, а затем ястреб развернулся и уже более доброжелательно махнул рукой, чтобы демон не стеснялся и проходил. Так, но если он ему вроде как брат, то получается, что мы с ним тоже вроде как почти родня. Господи, у меня этой новоявленной родни уже больше, чем нужно. Каюсь, не удержалась. Доброе утро, братик! В моей предвкушающей улыбке могла позавидовать сама акула.